Страница 145, глава 12. Когда Альберт Эйнштейн был маленьким. Незаметный Эйнштейн. Когда великий физик Альберт Эйнштейн был маленьким, он был таким тихим и незаметным, что учителя его не запоминали, и даже ученики про него забывали часто. Привели однажды в класс нового мальчика. «Куда же мы его посадим?» — спрашивает учитель, и отвечает самому себе. «Посадим-ка мы его на предпоследнюю парту справа». И ученик пошел садиться на предпоследнюю парту справа. Только вдруг оттуда голос. «Здесь уже кто-то сидит, господин учитель?» «Кто же здесь может сидеть?» — удивился учитель, «если место за партой свободное». «Мой сосед сидит, господин учитель», — объяснил голос. Страница 146. «Что еще за сосед? Откуда он взялся и как его имя?» «Не знаю, господин учитель, только он здесь часто сидит». «Вот так фокусы. Надо посмотреть в журнале», — сказал учитель и заглянул в школьный журнал. Там он прочитал имя Альберт Эйнштейн. «В самом деле сидит», — еще больше удивился учитель. «Почему же я его не запомнил?» И когда через 20 лет к этому учителю пришли журналисты, чтобы расспросить о знаменитом физике, учитель радостно сказал: «Как же, знаю, знаю. Это тот самый ученик, которого я совсем не запомнил. Спросите лучше у его одноклассников». Тогда журналисты отыскали одноклассников и тоже стали спрашивать про знаменитого физика Альберта Эйнштейна. «Был такой, мы теперь гордимся, что вместе начинали учиться», — вспоминали одноклассники, «но рассказать ничего не можем, совсем его не запомнили». Военные марши на улицах. Маленький Альберт Эйнштейн родился в 1879 году, 14 марта, в Германии. В это время в немецких городах очень любили военные марши. Город, в котором он жил, назывался Мюнхеном, и по воскресеньям мюнхенцы выходили с детьми на площадь, чтобы посмотреть, как под духовой оркестр маршируют войска. У оркестрантов были крохотные деревянные свирели, рожки и огромные медные трубы. Глухо бил барабан, громыхали сверкающие на солнце металлические тарелки, капралы руководили солдатами, офицеры отдавали приказы. Однажды папа маленького Эйнштейна, Герман Эйнштейн, тоже привел сына на площадь. Горожане кричали «Ура!», мальчишки бежали вслед за войсками, грохотала военная музыка, и чтобы человек, который стоял рядом, расслышал сказанные слова, приходилось их громко кричать. Маленькому Эйнштейну не понравился этот гром и грохот, он потянул отца за руку и стал проситься домой. И больше они на военные марши смотреть не ходили. Что же он любил? А любил маленький Эйнштейн думать и удивляться. Когда ему было 5 лет, он увидел настоящий компас. В компасе, как у часов, есть циферблат и есть стрелки. Только стрелки эти показывают не время. Одна всегда поворачивается на север, а другая — на юг. Сколько ни поворачивай компас, никак их не обхитрить. Обязательно одна покажет на север, другая — на юг. «Далеко-далеко», — объяснял папа маленькому Эйнштейну, «на краю земли, где стоят жуткие морозы, и даже белые медведи опасаются появляться, есть такое место, оно называется Северным магнитным полюсом». До него не добрался еще ни один человек, но стрелка в компасе знает, что это за место на земле, и отовсюду показывает, как к нему идти. «Как она догадывается?» — удивлялся маленький Эйнштейн. «Ее никто не учил, ей никто не подсказывал, где этот полюс. Откуда же она знает?» Он часто думал про стрелку компаса и постоянно ее разглядывал. У его папы, Германа Эйнштейна, и дяди Якоба была маленькая фабрика. На фабрике делали машины, которые вырабатывали электрический ток, электрические фонари и разные к ним приборы. Маленький Эйнштейн любил приходить на фабрику. Он смотрел на фонарь и удивлялся, почему фонарь, едва его присоединяли к проводам, начинал ярко светиться и громко жужжать. «Потому что по проводам идет свет», — объясняли ему. «Как свет может идти по проводам, если провода не светятся?» — удивлялся маленький Эйнштейн. «В мире много непонятного, однако люди научились этим непонятным пользоваться», — отвечал папа. Страница 148. Странный магнит. Однажды маленькому Эйнштейну попал в руки магнит, и тогда ему удалось обмануть магнитную стрелку компаса. Стоило ему подойти с магнитом поближе, как стрелка начинала метаться во все стороны, словно забывала, где северный полюс, путалась и искала. А если он клал магнит рядом с компасом, стрелка успокаивалась, только показывала не туда, куда надо. Получалось, что стрелка принимала магнит за северный полюс Земли и была уверена, что не ошиблась. «Все в мире относительно», — сказал на этот счет папа. «Бедный человек чувствует себя богатеем, если он здоров и весел, а богач может проклинать свою нищету, если сосед выстроил рядом роскошный дом». Скрипка и Моцарт. Вечером в дом маленького Эйнштейна приходили взрослые родственники и в подсвечниках на фортепиано зажигали свечи. К фортепиано подсаживалась мама, принималась играть красивую музыку и сама себе подпевать. Маленький Эйнштейн очень любил такие вечера, и потом еще долго музыка звучала в его душе. Но когда он сам брал в руки скрипку, у него получался такой скрип и скрежет, словно рядом ржавой пилой пилили дрова. Учитель бил его по рукам, кричал на него, громко топал, но музыка от этого становилась еще хуже. «Ваш мальчик — настоящая стопроцентная бездарь», — сказал однажды учитель родителям. «Я, конечно, могу брать с вас деньги и дальше, однако, как порядочный человек, хочу предупредить, что это будут деньги, выброшенные на ветер». Потом учитель заболел и долго не появлялся. Однажды вечером мама сыграла на фортепиано сонаты знаменитого Моцарта. «Как было бы здорово исполнить нам эти божественные мелодии вместе», — сказала она сыну. Страница 149-я. И маленький Эйнштейн тоже думал об этом. Он пошел спать, а музыка Моцарта звучала и переливалась в его голове. И тогда он раскрыл футляр, который висел на стене в углу комнаты, вынул свою скрипочку, взял ноты, подошел к окну, в которое била большая луна, и заиграл. Неожиданно из его скрипочки полились чистые прозрачные звуки. Он поиграл совсем немного и повторил снова, чтобы не забыть. Это была настоящая божественная мелодия Моцарта. Несколько вечеров маленький Эйнштейн играл в своей комнате мелодии Моцарта, и только луна освещала его. А потом пришел новый учитель музыки. «Ваш сын удивительно талантливый ребенок», — сказал он родителям. «Это счастье иметь такого ученика». Прошло еще немного времени, и однажды, когда в подсвечниках на фортепиано зажгли свечи, мама села за клавиши. Маленький Эйнштейн вынул из футляра свою скрипочку и встал рядом. «Соната Моцарта», — объявила мама гостям. Страница 150. Животное по имени Икс. «В следующем году у нас начнется настоящая математика», — сказал однажды дядя Якоб, который сам был инженером и изобретателем. Он положил перед маленьким Эйнштейном два учебника, один по алгебре, другой по математике. «Алгебра — это веселая наука», — сказал дядя Якоб. «Когда мы не можем обнаружить животное, за которым охотимся, мы временно даем ему имя Икс и преследуем до тех пор, пока не засунем его в сумку. А геометрия — это собрание песен, которые можно петь одну за другой, так они сладкие». Дядя маленького Эйнштейна обожал математику, и маленький Эйнштейн во время школьных каникул решил полистать учебники. Он посмотрел, как находит Х, написал в тетради пример и сразу его решил. Тогда он взял пример потруднее, подумал немного и снова решил. Весь вечер он читал учебник и решал примеры. Мама звала его ужинать, а он не мог оторваться. Когда нужно было гасить свет и ложиться спать, маленький Эйнштейн решал уже те примеры, которые были в конце учебника. На другой день повторилось то же самое. Маленький Эйнштейн открыл учебник по геометрии и не мог от него оторваться. Скоро он легко доказывал все теоремы, которые были в учебнике, потом он стал доказывать их по-своему, потом стал придумывать новые теоремы, которых в учебнике не было. Их он тоже доказывал разными способами. Когда ученики вновь пришли в гимназию, Альберт Эйнштейн стал лучшим среди них математиком. Страница 151. Почему Эйнштейна исключили из гимназии? Только математика в той гимназии, где учился Эйнштейн, была совсем не главным предметом. В гимназии вовсе не учили думать. Учителя заставляли заучивать урок наизусть, не добавляя к нему ни одного своего слова. А Эйнштейн хотел над каждым словом подумать. В каждой науке было столько удивительного. «Почему, когда смотришь на небо, кажется, будто звезды мигают?» — спрашивал Эйнштейн учителя. «Вам задали урок, его и учите, а про звезды там не говорится», — отвечал учитель рассерженно. «Почему электрический свет передается мгновенно, а звук летит долго?» — спрашивал Эйнштейн самого директора гимназии. А директор гимназии вместо ответа кричал и топал ногами, как учитель музыки, когда Эйнштейн был маленьким. Однажды директор гимназии вызвал Эйнштейна в свой кабинет и сказал, что учителя решили его исключить из гимназии за то, что своими вопросами он разрушает у учеников чувство уважения к школе. А было ему тогда 15 лет. И в институт его тоже не приняли. Через год Эйнштейн переехал в страну гор и прозрачных озер, в Швейцарию, снял маленькую комнату в уютном домике и стал сдавать экзамены в институт. Когда он писал на доске математические формулы и рисовал чертежи, вокруг собирались несколько профессоров. В своей жизни они еще не видели таких талантливых юношей. Зато, когда он сдавал другие экзамены, то ничего хорошего там не получил. Страница 152. «Я хочу, чтобы вы стали моим студентом, господин Эйнштейн, и вы станете им, если поучитесь год в нашей гимназии», — сказал директор. Эйнштейну очень не хотелось снова учиться в гимназии, ведь из одной его уже выгнали. Но, что поделаешь, пришлось подчиниться. Только тут оказалась совсем другая гимназия. Учителя обожали шутки и вместе с учениками, шутя, ставили опыты по физике и по химии. На уроках они рассказывали веселые истории про животных и вместе изучали их строение в зоологическом музее. Когда лет через 10 к ним приехали журналисты и стали спрашивать про знаменитого физика Эйнштейна, учитель химии сказал: «Еще бы мне не помнить Эйнштейна, когда он был лучшим моим учеником». «Нет уж, это вы позвольте, Эйнштейн был лучшим учеником у меня», — заспорил учитель ботаники. «Но и у меня тоже», — вставил учитель географии. Прошло немного лет. Прошло немного лет, Эйнштейн закончил институт, и директор, выдавая диплом, с уважением пожал ему руку. Скоро Эйнштейн поселился в другом тихом швейцарском городе по имени Берн. У него была тихая и спокойная работа, добрые друзья, с которыми он любил обсуждать устройство мира. В те годы многие ученые думали, что мир уже изучен весь до конца, и открывать в нем больше нечего. А Эйнштейн продолжал задумываться, потому что на многие вопросы так и не смог найти ответов. Особенно многое для него непонятного было в электрическом токе, в самых простых частицах-атомах, из которых состояло все вокруг, и в звездах, которые подмигивали людям по ночам многие тысячи лет. Страница 153. Он хотел знать, из чего состоит электрический ток, и вместе с друзьями придумывал такие приборы, каких до него не делал никто. А так как на его вопросы не мог ответить ни один учитель в мире, он стал отвечать самому себе. С помощью математических формул Эйнштейн постарался объяснить многие загадки Вселенной. Однажды он соединил несколько формул в одну статью и послал ее в физический научный журнал. Статью молодого Эйнштейна скоро напечатали, и все физики мира сразу захотели с ним познакомиться. Оказывается, они тоже много думали про то, о чем говорилось в статье, и Эйнштейн им все объяснил. Скоро Эйнштейн напечатал новую статью, и о ней заговорили уже не только физики мира, но и весь мир, потому что молодой, еще недавно никому неизвестный ученый Эйнштейн создал новую теорию, которая объясняла многие тайны самых маленьких частиц и самых громадных звезд. Эту свою теорию Эйнштейн назвал «теорией относительности». Поначитавшись его статей, все физики мира сразу бросились исследовать атом. И оказалось, что атом вовсе не простая частичка, что она состоит из многих других загадочных частиц. Тайны и загадки посыпались на ученых со всех сторон. Скоро они поняли, что мир совсем еще не изучен до конца, что в нем огромное множество тайн, и этих тайн хватит на всех. С помощью формул Эйнштейна одни ученые создавали новые науки и исследовали космос, другие строили атомные корабли, а третьи — атомные бомбы. Когда-то Ньютон создал физику классическую, которую 300 лет после него изучали в школах. Теперь Эйнштейн создал физику новую, говорили ученые. И тихого, незаметного, доброго профессора Эйнштейна назвали самым великим физиком нашего времени.